Преследователи не ждали от противника ничего подобного, не приготовились к его маневру, а сотые доли секунды на такой сумасшедшей скорости означают десятки уардов и полную смену диспозиции. Не успели миновать сотые доли, как каскадовцы поравнялись со сварогом, и тогда сварог повторил маневр. Получилось вот что. Если преследователи летели строго по вертикали, то сварог двигался ломаной линией, и сошлись они в одной точке. Только сварог к этой точке приближался, предварительно выхватив из-за пояса шаур, и обрушил на неприятеля дождь из смертоносного серебра. Одного бэтмена завертело и враз отнесло далеко в сторону, другой получил зубчатый кругляш в голову, его полет превратился в безжизненное падение. Третий вовремя раскинул руки и ноги, его подхватила подъемная сила, уводя из-под обстрела. Этот третий опять оказался за спиной сварога и, наверное, собирался продолжить преследование, так вряд ли уж успеет. Впрочем, сварогу так и так некогда было отвлекаться на воздушную погоню, ибо, во-первых, он сам нагнал каскадовца, в чьих руках трепыхалась щепка, а во-вторых, они уж достигли расселины. У сварога еще в самом начале этого безумного полета возникло ощущение, что Бэтмен номер раз знает, куда летит, выруливает, так сказать, к определенному месту. Может быть, он знал здешние места, или по карте изучил рельеф местности, или же обладал поистине орлиным зрением, но нет, никаких сомнений, он держал путь именно к этой расселине. Горная долина, над которой они путешествовали в кабине фуникулера, представляла собой огромную, казавшуюся бездонной чашу. И чаша имела дно, а дно разрезала трещина, разлом в горе, у которого тоже были своя глубина и свое дно. Они проваливались в эту узкую щель одновременно, рядом друг с другом. Справа, слева замелькали серые скалы, земля неслась в лицо стремительной извилистой полосой тумана сизого цвета. Сварогу оставалось вытянуть руку и вцепиться в черную ткань, но не хватило даже не сотой, а тысячной доли секунды. Правую руку каскадовца вдруг окрасила оранжевая вспышка. В сторону стены метнулась стальная молния, промелькнув перед лицом сварога. Отдача этого выстрела его отбросила от графа Гейра, бывшего майора ВДВ. Последний, чья скорость была больше, ухнул вниз и пролетел мимо черного Бэтмена, так и не схватив его. Сварог тут же перевернулся на спину и увидел, как Бэтмен отвел от пояса левую руку. Еще раз полыхнул оранжевый огонь, промелькнула еще одна стальная молния в сторону противоположной стены. Блин, его же шваркнет о скалу, так что в мокрое место обратиться. Не только он сам, но и девчонка. Но сварог уже ничего не мог поделать. Мог только закончить этот безумный, невероятный полет. И полет закончился секунды через три. Едва сварог вонзился в туман, что клубился по дну ущелья, невидимые, заботливые руки придержали его. Он закачался в них, как выпрыгнувший из окна каскадер в великанской надувной подушке. Эти руки мягко опустили его на землю. Несколько раз шумно выдохнув, успокаивая расшалившееся сердечко, сварог пощупал, на месте ли мешочек соком бога, на месте, и огляделся, прислушался. — Ага, ничего еще не потеряно. Хотя бы потому, что помирать каскадовец явно не собирался. Сварог его не видел, мешал туман, но слышал, поди тут не услышь. Тишина в ущелье стояла, прям-таки сверхъестественная, словно обложили со всех сторон ваты. Поэтому любой звук был слышен отчетливо, тем более такой. Звук походил на размеренное поскрипывание матрасных пружин. Хот! ху, хо-ху. Только амплитуда, она легко определялась по паузе между двумя явственно полярными звуками, была огромной, словно матрас глубоко продавливался под телесами некоего местного гаргантюа. Сварог, задрав голову, старательно шарил взглядом над собой, но кроме тумана пока не видел ничего. Амплитуда уменьшалась, и чуть погодя поскрипывание стихло вовсе. Потом последовало несколько щелчков, будто застегивали альпинистские карабины. Минуло еще несколько секунд, и раздалось долгое, однообразное «вжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж Ущелье, и без того узкое в том месте, где очутился Сварог, было уже самого себя, всего каких-нибудь 5 ярдов в ширину. Ага, вот, наконец, и Бэтмен показался. Вышел Бэтмен из тумана, вынул ножик из кармана. Из тумана он опускался на тросе. Как театральный бог, тот самый, который из машины. Коснувшись ногами каменистого дна ущелья, каскадовец Человек-паук дотронулся до чего-то там на боку, последовал щелчок, и трос унесся наверх. Потом расстегнул ремень, которым была пристегнута к нему щепка, и аккуратно положил девушку на землю, после чего принялся неторопливо разматывать закрывавший лицо платок.